Глава 23. На Балтике порядок. После бомбежек ВВС Балтфлота береговая артиллерия немцев, расположенная вокруг Финского залива, не способна была сильно помешать советским кораблям. Поэтому тральщики принялись расчищать минные поля, а Кригсмарине совместно с угодливыми финнами тут же бросились латать оборонительный рубеж. Немецкие минные заградители штопали дыры, а финские броненосцы Ильмаринен. В нашей реальности Ильмаринен подорвался на мине в сентябре 41 года, и Вайня Мёйнен стояли на стрёме. 22 бомбардировщика П-2 под командованием майора Ракова в сопровождении 16 истребителей вылетели, имея приказ уничтожить броненосцы, прихватив по возможности мелкоту. По паре ФАБ-500 висело под крыльями у каждой пешки. Вместе с Петляковыми вылетела девятка топ-мачтовиков ДБ-3Ф, несущих ФАБ-1000. Примечание. Следует заметить, что топ-мачтовое бомбометание, использующее свойства рикошета, начало использоваться в РККФ лишь с 1943 года в нашей истории. Исход задания был крайне важен. Он решал, выйдут ли корабли Балтийского флота в открытое море, чтобы громить врага, или так и останутся у причалов. А выходить флоту было нужно. Моряки на Ханка держались цепко и уступать старорежимный Гангут не собирались. Не сдавались и защитники Манзунда. Флотские и сухопутные обороняли острова Эзель и Даго, временно переименованные эстонцами в Саарема и Хиюма. И дело было не в том лишь, что это советская земля, которую мы врагу и вершка не отдадим. На Эзеле имелась 1300-метровая полоса аэродрома Кагул, единственного, с которого можно было бомбить Берлин. Без помощи флота архипелаг было не удержать. Челышев твердой рукой вел самолет, Ткачук, шевеля губами, исчислял курс, Кибаль высматривал самолеты противника. «Опа!» — крикнул Павло. «Та вон же воны, минзаги! Штук 15!» Корабли появились на горизонте, они шли на север. Слева полукольцом друг за другом следовали суда охранения, среди которых выделялись финские броненосцы, а справа — 6 крупных минных заградителей, которые ставили большие, круглые, рогатые сюрпризы. «У самый раз поспели!» — радовался Ткачук, поднимаясь с сиденья, чтобы лучше рассмотреть корабли. «Работают! Давай по головному! Стоп! Вижу худых! Командуй!» Челышев включил передатчик. «Внимание! Я 07-й. Над кораблями две пары мессеров. Маленькие, очистите дорогу!» «Вас понял, 07-й. Приступаю!» Четверка Яшек Кудымова бросилась на худых, завязав с ними бой. А Петляковы продолжили сближаться с кораблями противника. Когда до немецко-финской эскадры оставалось около 5 километров, Раков подал команду. «Внимание! Цель видите?» «Сейчас будем делать боевое развертывание. Слушать всем! Звеньям перестроиться в колонну! Удар нанести по плавсредствам звеньями с пикирования! 2 захода! Как поняли? Я 010-й!» «Я 07-й! Понял!» «Приготовиться! Начали!» Пешки перестроились в колонну звеньев. Головное звено легло на боевой курс, и небо вокруг него мигом загустело хлопьями дымных разрывов. Это работали 16 105-миллиметровых орудий с Вайня Мёйнена. На их фоне зенитные Виккерсы с Ильма-Марина, не дотягивавшие и до 3 дюймов, казались легкой щекоткой. Минные заградители тоже открыли огонь, их темные, низко сидевшие в воде борта окаймились желтыми бликами вспышек. В эту минуту Егор испытал унизительный страх. Впереди, с боков, повсюду клокотало пламя и рвались снаряды. Воздух был пронизан трассерами эрликонов и калеными осколками. «Пошел!» Цель в прицеле. Огромная палуба броненосца Ильмаринен надвигалась снизу, струя зеленые и красные очереди. «Командир, в атаку вышли топ-мачтовики!» Челышев не ответил. Он смотрел, не отрываясь, на серую палубу Ильмаринена. «Выводи!» Егор с силой утопил кнопку на штурвале. Освободившись от полутонки, бомбардировщик вспух, вздрагивая и выходя из угла пикирования. «Командир! Кренится броненосец! Ура!» Челышев увидел во всей красе работу топ-мачтовиков. ДБ-3Ф самолеты неслись над водой метрах в 40 от волн. Когда до борта Вейнен-Мёйнена оставалось метров 300, не более, ДБ вываливали бомбы. И те, падая на воду почти горизонтально, летели далее рикошетом, словно камешек-жабка, пущенный мальчишкой. Взбив верхушку волны в пену, бомба, начиненная тонной взрывчатки, полетела, чуть вращаясь, на высоте метров 8 и врезалась броненосцу в борт. Бомбардировщик уже перепрыгнул зенитки корабля, следом поспел его губительный груз. Взрыв ахнул, разворачивая бортовую броню, вздымая дым, огонь и воду, мешая первозданной стихии в бурлящий пар черный от сажи. «Внимание, маленькие, опасность справа, прикройте!» «Я за ними давно наблюдаю», — послышался в эфире неторопливый голос Кудымова. «Работайте, большие, спокойно!» «Маневр вправо, вправо!» «17-й, вас атакуют фокеры, маневр!» «Командир, сбили Мирошниченко, никто не выпрыгнул!» «Внимание!» — заговорил комполка. «Только что на наших глазах погиб экипаж Мирошниченко. Отомстим за смерть наших товарищей! Вперед! В атаку!» Петляковые разворачивались на второй заход, ныряя в черно-дымное, блещущее огнями облако. «Пошел!» Но спешки клюнул воздух, опускаясь. Перед глазами Челышева зачернела вода, и на ней чечевицеподобный минзак, окрашенный в серый цвет. Эрликоны били, не переставая, сжигая стволы. Трассирующие очереди и шапки разрывов застили оптику прицела, но Егор успел таки поймать в перекрестие нос минного заградителя. Скоро тот поймает полутонку. «Есть! Выводи!» Линия горизонта плавно опустилась на место, пешка выходила из пикирования. «Командир, прямое попадание! Минзак тонет!» «Туда ему и дорога!» «На Балтике порядок!» — донесся голос Ракова. «Доложите наблюдение!» «Потоплен головной минзак, тонут еще два!» «Потопили 6 единиц минзагов! Вайнемёнин лежит на боку, тонет! Топ-мачтовики доконали!» «Ильмаринен пустили ко дну мы!» «Вас понял. Молодцы. Всем участникам операции объявляю благодарность». «20-й. Я 28-й», — прорвался голос старшего лейтенанта Упита. «Имею повреждения. В строю держаться не могу. Разрешите следовать на базу самостоятельно». 28-му. Разрешаю следовать самостоятельно. Малыши, прикройте 28-го». Два яка пристроились к подбитому Петлякову. Челышев выдохнул. «Все вроде. Отстрелялись». Когда показались родные берега, ожили наушники. 28-й, доложите, как работает матчасть. Хорошо, командир, моторы тянут, но затруднено управление. Держим вдвоем со штурманом. Разрешите дотянуть домой. Хорошо, садиться будете первыми. Выходите вперед. Егор слушал переговоры немного отстраненно, а в голове крутилось. На Балтике порядок.